Глава 12. Святой Ягинарий. Огонек мерцал и поблескивал. В снежном мареве слышалась мелодия кадрили. Рэму живо представился жаркий очаг, объятый пламенем березовые поленца, кружка горячего настоя ча, постель с периной и пуховой подушкой. Господи, да просто горячая вода, тюфяк, набитый душистым сеном, и место, укрытое со всех сторон от ветра. И он был бы на седьмом небе. Весь отряд оживился и устремился по следам Эдгара Дювалье. Рыцарь-ренегат тащил за собой свою лошадь с самым невозмутимым видом. А Микки, Рэм и Флавиан готовы были расцеловать его рыбью морду за то, что мечник не проворонил трактир в кромешной тьме и разглядел огонь. Лошадка Дювалье явно имела на этот счет собственное мнение. Она хлопала замерзшими ресницами и фыркала, как будто намекая, что это именно благодаря ее чутью неблагодарные людишки теперь получат возможность обогреться. Издалека меж стволов сосен и берез виднелось деревянное двухэтажное здание постоялого двора, одновременно выполнявшая роль придорожного трактира, укрытая за мощным тыном из остро заточенных толстых бревен. К тому моменту, когда странники приблизились, ворота были открыты настежь. Их заметили, и хозяин широким жестом приглашал гостей внутрь. Горели факелы во дворе, суетились слуги, светились окна, затянутые слюдой, звучала музыка и доносились умопомрачительные запахи жареного мяса. — Так, давайте, давайте, давайте! — прокряхтел трактирщик, невысокий краснощекий дядечка солидного возраста. Путники передали лошадей в заботливые руки конюхов, гурьбой ввалились в общий зал и тут же погрузились в атмосферу, состоящую из дурманящих ароматов, звона столовых приборов, веселых мелодий и снующих туда-сюда ладненьких молодух официанток. — Это рай! — сказал Микке. После того, как промерзшая и влажная верхняя одежда была пристроена на вешалке, путешественники заняли позицию за прочным столом из отшлифованных сотнями прикосновений досок и громогласно потребовали еды и питья. Хозяин заведения в замызганном фартуке зачитал нехитрое меню, при этом он постоянно кряхтел и тянул гласные. «Свинина, запеченная в картофеле, жаркое из крольчатины и рагу из овощей. Имеется еще дичь на вертеле. Вот такие вот предложения». Микке некоторое время переговаривался с трактирщиком на наречии саами. Рэм и Флавиан переглядывались. Им слышалось только что-то типа «Айнане-нане» и «Трой-лололоне». Наконец, северяне, видимо, пришли к договоренности, и хозяин умчался на кухню. «Он принесет все», — гордо заявил Микке. «А сейчас у нас будет подогретое вино». Они вольготно расположились за столами. Разносчица поставила перед молодыми людьми поднос с глиняными кубками, полными пряным напитком. Рэм сидел с краю и поэтому хорошо слышал разговоры за соседним столом, где сидели какие-то белобрысые ребята, на вид явно бывалые. Добротная кожаная одежда поверх традиционных северных вышиванок, охотничьи луки и небольшие самострелы говорили сами за себя. Скорее всего, они промышляли добычей пушного зверя или налетами на купеческие караваны на тракте. Или тем и другим понемногу. «В Байераде нынче заварушка, — говорят. Сорса здорово досталась. Корханы сцепились с ними не на шутку. Дело дошло до уличных боев, — говорил один. — А где нынче заварушки нет? Вот даже здесь, на что спокойное место, подишь ты, сектанты какие-то заявились. Подхватил второй. А что мне твои сектанты? Ты про Аскарон слышал? Самый взрослый из них с лохматыми бровями и бородой с проседью явно был куда эмоциональнее остальных. «А что в Аскероне? Герцог помер?» «Аркан навострил уши?» «Нет пока. Там такое творится. Век бы не поверил». Тут принесли еду, и стало не до разговоров. Краем уха Рэм слушал местную интерпретацию заварушки в родном герцогстве. По мнению Бородатого, во всем был виновен Флой, который с помощью своих сторонников-извращенцев самыми мерзкими и диковинными способами избавляется от конкурентов. Простейшим из видов смертоубийства, которые якобы применяли в ходе династической борьбы, оказались вычские мухи, страсть, как любящий запах ландышей. Якобы флоевы шпионы подменили туалетную бумагу в нужнике Тисбенда, а когда он спал, подпустили через окно мух, которые сожрали все его внутренности через задницу. Аркан Див удавался разнообразию человеческой фантазии, но расправляться с кушаньями не переставал. Они еще посидели за столом, а потом поднялись наверх, в комнаты. Рэму досталась замечательная, одноместная коморка под крышей с кроватью и, о чудо, огромной бадьей горячей воды в углу. Аркан на ходу сбросил с себя сапоги и одежду и влез в бадью. Это было настоящее блаженство. После сытного ужина его разморило, и только осторожный скрип двери заставил парня взбодриться. Он даже дернулся за клинком, но потом снова быстро залез в катку, смутившись. «Маэстро, нужно потереть спинку». Конопатенькая и миленькая личико девушки показалась в приоткрытой двери. «Дорого не возьму, потому что вы симпатичный». «Нет, я как-нибудь разберусь». «Ну?» — протянула девушка разочарованно, и дверь закрылась. «Погодите». Скрип возвестил, что разбитная служанка все еще здесь. Рэм потянулся из бадьи за кошельком, вынул серебряник и швырнул его через всю комнату в ловко подставленные женские ладошки. Там, в комнате напротив, суровый воин, такой высокий, крепкий, с холодными глазами. Нужно, чтобы в них появилось хоть немного тепла, понимаете? Пусть подумает, что он неотразим. Заплачу еще одну монету, если все получится. Ты поняла? Поняла. «Но вы все-таки симпатичнее того воина, молодой маэстро», — произнесла служанка с сожалением. Дверь захлопнулась, и Аркан полез из воды. Спать хотелось неимоверно. Кровать была выше всяких похвал, без клопов, с теплым шерстяным одеялом, чистыми льняными простынями и дурманящим запахом сена из подушки. Так хорошо он не спал с самого плато Семи Ветров. Когда матушка подоткнула ему одеяло. А под утро Рэму приснилась Сая. Про что был сон, и не вспомнилось. Но проснулся Аркан с идиотской, счастливой улыбкой. По привычке, резко вскочив, Рэм напугал какую-то птичку, которая сидела снаружи, на карнизе у окна. Со двора слышался шум, как будто разом вопили десятки человек. Застегивая наручи кожаного доспеха, парень глянул в окно, всмотрелся и тут же кинулся за мечом. Целая толпа, человек 150-200, выкрикивая невнятные боевые кличи и потрясая странными полотнищами с намалеванными на них символами и буквами, осаждала ворота таверны. Оборону держал хозяин постоялого двора и полдесятка вышибал из слуг. Хозяин угрожал толпе арбалетом, стоя на небольшой деревянной башенке у ворот, и что-то вопил. Рэм оделся и сбежал вниз за пару минут. В главном зале уже сновали люди, за столом сидел Флавиан и с самым безмятежным видом пил из кружки настой листьев ча. «Что здесь происходит, брат?» «Какие-то местные культисты. Пожал плечами священник, пока с ними толкует маэстро-трактирщик. Но если у него не получится, может быть, придется вступить в дело и нам. Что-то витает в атмосфере, что-то нехорошее, чуешь?» Рэм чуял. В висках покалывало, дышалось с натугой. Воздух стал вязким, а мысли медленными. «Магия!» Флавиан замер на секунду, как будто прислушиваясь, а потом покачал головой. «Нет, скорее что-то похожее на миазмы химеры. Придется вмешиваться». В зал вошел Микки в полном боевом облачении и с секирой в руках. «Мы поможем хозяину», — заявил он. «Трактирщик — сторонник Корхонинов и просто обещал не брать за постой, если мы защитим его заведение. И еще, Рэм, эти странные люди за воротами, они мне кого-то напоминают, присмотрись». Рэм кивнул, и братья-арканы вместе вышли во двор. Постояльцы таверны, в том числе и давешние охотнички разбойного вида, готовились дать отпор беснующейся у ворот толпе. Не видать было только Эдгара Дювалье, но сомневаться в том, что он появится в тот самый момент, когда это будет необходимо, не приходилось. Была у обоерукого мечника такая особенность. Поднявшись по скрипучей лесенке на деревянную башенку, где во весь рост стоял хозяин трактира, Рэм на секунду остановился, услышав очередную порцию проклятий, которые изрыгал этот без сомнения достойный человек в адрес толпящихся внизу культистов. «Мне, свиньи, чтоб вы сдохли! И чтоб дом у вас сгорел, и собака ваша тоже сдохла! И чтоб соседи ваши тоже сдохли, сучьи вы дети! И чтоб плешь у вас была и там, и здесь! Чтоб у вас междудушье отсохло! У тебя именно, у тебя тоже!» Аркан, восхищенный красноречием маленького северянина, не смел прервать эту тираду, но когда трактирщик немного выдохся, все же спросил. «У вас нет брата на ярмарке Дымного перевала, Рябова?» «Рябова? Черт его знает! У меня 8 братьев, или 9. Они бы тут пригодились бить по голове этих свинских собак. Уже третий раз приходят, и каждый раз их все больше и больше. Раньше угрожали мне постоялый двор сжечь, а теперь вон от слов к делу перешли. Видите, видите, там у них бочки со смолой. А вот у этих под плащами оружие. Если они ворвутся, то все здесь разгромят. А в чем тут, собственно, проблема?» — удивился Рэм. «Чего они хотят?» «А черт его знает! Да вы сами послушайте!» Аркан прислушался к невразумительным крикам, раздававшимся снаружи. Культисты вопили что-то о поругании святынь, проклятом коротышке-хозяине и все больше о том, что они сожгут таверну. Флавиан, вдруг широко, никого не стесняясь, благословил толпу и прогремел. «Сказал сын человеческий, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным». Сквозь тучи пробился луч света, и те из собравшихся у ворот, кто был без шапок и капюшонов, вдруг заверещали, будто обожженные. И Рэм увидел, как они пытаются спрятать от света черные без белков глаза. Так вот кого напоминали Микки эти типы. «Что вам здесь нужно, заблудшие души?» — зычным чистым голосом выкрикнул священник. В защитников постоялого двора полетели снежки, куски льда и камни. Рэм услышал, как несколько человек вопили: «Верните святого Егинария!». Одна летышка таки попала парню в ухо, и он с воплем спрятался за ограждение. «Кто такой этот Егинарий?» — спросил Аркан, потирая ухо. «Какая ирония!» Давеча он ударом в ухо победил Джоша Буттера. А теперь и сам пострадал точно таким же образом. «Да, жил тут такой лет 200 назад», — ответил трактирщик. «Вроде колдуна-самоучки или чернокнижника. Писал что-то, а они нашли его писульки, начитались, впечатлились им. Чудеса начались. И давай поклоняться. Вот такая вот у нас ситуация». «А почему они именно у вас требуют его вернуть?» «Мне почем знать? Культисты ж все как один, дурацкие свинособаки!» — пожал плечами почтенный северянин. И в его словах определенно был резон. То ли культисты внизу услышали, как трактирщик их обзывает, то ли просто чаша их терпения переполнилась. Но так или иначе толпа пошла на штурм. Одни, притащив огромное бревно, принялись долбить в ворота, а другие, поочередно обмакивая какие-то палки в бочку со смолой, поджигали их и перебрасывали через частокол. Кое-где заплясали языки пламени. Прислуга тут же принялась забрасывать огонь снегом. Охотники с крыши начали выпускать стрелы, тщательно выбирая цели. Запасы в колчанах стремительно таяли. Крики за тыном возвещали. Стрелками эти ребята были очень и очень неплохими. Ворота трещали под ударами тарана культистов. «Тащите сюда эту колоду!» — скомандовал Микки. Слуги схватили огромную колоду для рубки мяса, которая стояла тут же, во дворе, и приволокли ее к воротам. Деревяшка была массивная, больше человеческого роста, объемистая, с какими-то буграми и наростами. Подперев ею ворота, народ побежал за таверну. Лучники сверху просигналили, что культисты представляют там лестницы. Рэм спустился к воротам и вместе с парочкой вышибал принялся укреплять створки досками, бочками и жердями. Хотя колода держала крепко, удары импровизированного тарана сектантов грозили сломать воротную раму. Ею-то и занялись защитники подворья. За самим зданием таверны уже разгоралась битва, и непонятно было, кто одерживает верх. Лязг и гвал стояли сумасшедшие. Вдруг послышался грохот, и сквозь слюдяное окно мансардного этажа на крышу ласточкой вылетел полуголый Эдгар в одних сапогах и подштанниках, но с двумя мечами в руках. Ему понадобилось пара мгновений, чтобы высмотреть обоих молодых арканов и сориентироваться в обстановке. «Стелла, Дювалье! Они атакуют Стелла!» — крикнул Рэм, и рыцарь-ренегат тут же ринулся туда. Спустя время дикие вопли и звон стали возвестили о том, что культистам на заднем дворе приходится туго. Рэм прислонился спиной к колоде, пользуясь минутной передышкой. В лопатку ему впился какой-то сучок, и парень отпрыгнул. «Да что вообще это за деревяшка?» Аркан присмотрелся. Этот сучок живо напомнил ему чей-то горбатый нос. «Творец всемогущий! Это как?» На самом деле на этой колоде для рубки мяса было искусно вырезанное бородатое лицо какого-то голого мужика. После тщательного осмотра обнаружились также руки, ноги и все остальное, что полагается иметь голому мужику. Но и надпись на пузе «Егинариус», «Егинариус», «Егинарий». У Рэма в голове что-то щелкнуло. «Эй, хозяин!» — крикнул он. «А откуда вы эту деревяшку взяли?» Трактирщик выпустил болт из самострела и принялся крутить ворот, натягивая тетиву. «Это ребятки мои притащили из лесу». «Ребятки?» Толстые и здоровенные вышибалы, которые пытались удержать расползающиеся во все стороны под ударами тарана доски ворот, синхронно помотали блондинистыми головами. — А мы чё? Мы ничего! Аркан схватился за голову. Они рубили мясо на статуи сектантского святого. Это что, и есть вместилище местного эгрегора? И что теперь делать? Отдавать Егинария культистам нельзя, это точно. Хорошо бы идола уничтожить, но как? Если убрать колоду, сектанты выбьют ворота. Благо, рядом оказался Флавиан. «Маэстро, если мы вам сожжем ворота...» «Если после этого... Те бесноватые уберутся. Сожгите хоть все двери в моем доме». Культисты вдруг полезли через тын. Лучники пришпилили некоторых из них к бревнам ограды, но другие сумели попасть во двор и кинулись к воротам. Рэм выдернул из ножен клинок и преградил им дорогу. Кое-как вооруженные, в невозможных лохмотьях они стали просто смазкой для его меча. Аркан очистил двор несколькими ударами и остановился, оглядывая трупы, лежащие бесформенными грудами, и ярко-алые лужи крови на белом снегу. «Это не война, это избиение!» «Тащите сюда вот те обломки!» — крикнул он, и сам, схватив какой-то деревянный хлам, навалил его у статуи Егинария. Скоро вокруг деревянного Егинария образовалась здоровенная куча разного горючего материала. Флавиан, который все это время стоял на башне, спустился к воротам, встал на одно колено рядом с колодой, прямо в залитый кровью снег. Он положил правую руку на гору хвороста и замер, закрыв глаза. Вдруг вспыхнуло пламя, высокое, яркое, обжигающее. Оно охватило дрова, хлам, ветки и саму статую, перекинулось на ворота и совершенно не трогало священника. Рэм смотрел в огонь, не мигая, и готов был поклясться, что у брата ничего не было в руках, ни трута, ни огнива, ни какой-нибудь хитрой алхимической смеси. Как он зажег пламя? За тыном культисты обезумели. Издавая нечеловеческие крики, они голыми руками, срывая ногти и кожу, вырывали доски ворот и принялись прыгать прямо в костер, пытаясь расшвырять топливо и добраться до статуи, спасти ее. Аркан встал над Флавианом, замершим в коленопреклоненной позе, и рубил всякого, кто пытался приблизиться. Полуголый Дювалье, весь в крови и в каких-то ошметках, выскочил невесть откуда, как чертик из табакерки. Его клинки мелькали, будто две молнии, и перед воротами образовался целый вал из мертвых тел. Это безумие продолжалось около получаса, пока Егинарий не обуглился, и колода не потеряла очертания человека. Потом как-то сразу все закончилось. Недобитые культисты упали без чувств, пламя взметнулось до небес и опало. Воины опустили оружие. Промычал трактирщик и поковырял в ухе. «Вот такое вот и доброе утро, да». Уже потом, задним умом, Рэм догадался, что, похоже, этот самый придорожный трактир и есть та точка на карте, которую настоятельно рекомендовал обследовать аскеронский экзарх.